Михаил Загоскин. «Москва и москвичи». Записки Богдана Ильича Бельского. Москва. Издательство «Московский рабочий». 1988 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Книга «Москва и москвичи». Записки Богдана Ильича Бельского написано Михаилом Николаевичем Загоскиным 1789-1852 годы, автором известных исторических романов «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году, «Рославлев» или «Русские» в 1812 году и многих других произведений. «Москва и москвичи» — это живые и увлекательные очерки, рассказы, сцены из домашней и общественной московской жизни, начиная с 1814 года и по 40-е годы XIX столетия. Предлагаемая книга включает биографию Михаила Николаевича Загоскина, написанную Сергеем Аксаковым, и воспоминания об авторе «Москвы и москвичей». Содержание. Охотин. Записки отшельника с Пресненских прудов. Примечание. Словарь московских топонимов. Загоскин. «Москва и москвичи». Записки Богдана Ильича Бельского. Выход первый. От издателя. «Московский старожил. Взгляд на Москву. Сцены из домашней и общественной московской жизни. Сцена первая. Выбор жениха. Московская старина. Контора дилижансов. Два московских бала в 1801 году. Московские балы нашего времени. Сцены из домашней и общественной московской жизни. Сцена вторая. Живописец. Марьина роща. Смесь. Визитные карточки. Московские фабрики. Дураки. Большой колокол и царь-пушка. Бульварный разговор. Кремль при лунном свете. Вороны. Выход второй. Петровский парк и вокзал. Городские слухи. Английский клуб. Литературный вечер. Ванька. Сцены из домашней и общественной московской жизни. Сцена третья. Новорожденный. Смесь. Брат и сестра. Загадка. Дешевые товары. Первые театральные представления в Москве. Русский магазин. Карты. Выход третий. Несколько слов о наших провинциалах. Четыре визита. 1 мая. Поездка за границу. Сборы, отъезд, возвращение. Письмо из Арзамаса. Прогулка в Симонов монастырь. Смесь. Логический вывод. Московские гостиницы. Андрей Евстафьевич Дыбков. Москва-река. Бабий городок. Два слова о нашей древней и современной одежде. Выход четвертый. К читателям. Купеческая свадьба. Нескучная. Московские сводчики. Осенние вечера. Вступление. Вечер первый. Эмигрант. Благодарный вор. Лекарский диплом. Предсказание. Вечер второй. Канцелярист. Воспоминания о Загоскине. Аксаков. Воспоминания о Михаиле Николаевиче Загоскине. Биография Михаила Николаевича Загоскина. Из литературных и театральных воспоминаний. Из книги «История моего знакомства с Гоголем». Вигель. Из записок. Дмитриев. Воспоминания о Михаиле Николаевиче Загоскине. Полевой. Из записок о жизни и сочинениях Николая Полевого. Панаев. Из литературных воспоминаний. Иван Сергеевич Тургенев. Из литературных и житейских воспоминаний. Пассек. Из книги «Из дальних лет». Энгельгард. Из воспоминаний. Сергей Михайлович Загоскин из воспоминаний.